Огненное копье. Этот древний предшественник ружья был сделан в X веке сначала из бамбуковой трубки, а позднее из металла. Оно извергало слабый пороховой заряд в виде пламени и шрапнели. Самое раннее его изображение известно по картине, найденной в Дуньхуане.